Все бесы здесь. Глава 1061. Зловещий пролив. Санни, иди сюда. Я только немножко тебя убью. Убирайся к черту, сумасшедший зомби. Санни сделал несколько шагов назад, легко избежав хватки шаркающего трупа мастера Джет. К счастью, она была не слишком быстрой, фактически, она еле ползла. Ее ногти бессильно царапнули металлу, отчего жнец души издала хриплое разочарованное шипение. Черт возьми, Санни покачал головой. Несмотря на ослабленное состояние Джет, избегать ее хватки было утомительным занятием, в основном потому, что бежать ему было некуда. В настоящее время они вдвоем находились на металлическом плоту, который медленно дрейфовал по проливу между антарктическим центром и обширным материком на востоке. Когда Джет теряла над собой контроль, Санни оставалось только бесконечно кружить по плоту и ждать, когда она придет в себя. «Иди сюда, Санни, я не кусаюсь». Он бросил на нее мрачный взгляд, а затем взял свой стул, подошел к другому концу их импровизированного судна и спокойно сел. Длина плота не превышала 10 метров, но сейчас для жнеца душ это было огромным расстоянием. Она некоторое время смотрела на него, а потом сдалась и с ругательством перевернулась на спину, глядя на небо с покорным выражением лица. Когда Джет оставалась неподвижной, она действительно выглядела как труп. И технически так оно и было, но, по крайней мере, в такой холод она не была гниющим трупом. Стоило радоваться этому плюсу. В отличие от душ других пробужденных, ее душа не могла самостоятельно генерировать эссенцию. Хуже того, ее ядро души было раздроблено и из него постоянно утекало то немногое, что у нее оставалось. Как только ее эссенция полностью иссякнет, жнец душ действительно навсегда погибнет. Единственный способ выжить – постоянно убивать живых существ и поглощать их эссенцию. На самом деле это была дремлющая способность Джет. Ее пробужденная способность позволяла ей игнорировать все виды физической защиты и атаковать напрямую души врагов, откуда и пошло ее устрашающее прозвище «Жнец душ». В свою очередь вознесенная способность позволяла медленно поглощать осколки разрушенных ядер души от убитых ею существ, наращивая и усиливая свое собственное ядро, как по размеру, так и по емкости. Эта способность также устраняла естественный предел вливания эссенций, которым обладала плоть большинства живых существ, позволяя Джет перенасыщать свое тело эссенцией и достигать поистине превосходного уровня силы, скорости и устойчивости. Таким был ее верховный аспект. К сожалению, прямо сейчас у Джет не было эссенции, которую можно было бы потратить на укрепление своего тела. Ее едва хватало на то, чтобы не разрушиться окончательно, да и этот последний запас постепенно иссякал. После уничтожения Фалькон Скотта дела у них шли не лучшим образом. Даже после того, как зимний зверь отступил в глубины антарктического центра, его зловещее влияние никуда не исчезло. Ни Санни, ни Джет не могли получить доступ к своим якорям царства снов, а значит, не могли сбежать из мира бодрствования. В итоге у них остался только один выход – уплыть в пролив. Собственно, им и не нужно было добираться до Восточной Антарктиды. Достаточно было заплыть достаточно далеко в океан, чтобы выйти из зоны влияния испорченного Титана, что позволило бы им вернуться в царство снов. Это все равно было бы опасно, но не настолько, как оставаться в замороженном царстве зимнего зверя. Новые корабли не прибывали, а в Фалькон Скотте не осталось ни одного пригодного для плавания судна. В итоге Санни пришлось импровизировать. Металлический плот, на котором они сейчас дрейфовали, не был случайным листом легкого металла. На самом деле это был жадный сундук. Это воспоминание обладало зачарованием под названием «лживый сундук», которое позволяло ему имитировать формы неодушевленных предметов. Кроме того, размер и сложность симулякра 1 зависели от объема теневого ядра Санни. К настоящему времени он уже был близок к тому, чтобы стать вознесенным тираном, поэтому, очевидно, его возможности были гораздо выше, чем когда он только получил жадный сундук. Поэтому Санни превратил его в плот. За счет своего усложнения воспоминание стало гораздо крупнее металлического сундука, на который оно было обычно похоже. Более того, что с помощью зачарования передвижной сундук плот мог плыть с небольшой скоростью. Однако самым важным было то, что жадный сундук был вознесенным воспоминанием четвертого уровня, а значит, был намного прочнее самого твердого металла. Если бы кто-то напал на них снизу, что уже несколько раз случалось, плот не был бы разрушен, если только нападающее кошмарное существо не оказалось бы действительно ужасающим. Санни и Джет отправились в пролив на жадном сундуке, надеясь покинуть зону влияния зимнего зверя примерно через сутки. Им это удалось. К сожалению, после этого их положение не очень-то и улучшилось. Как оказалось, под холодными водами океана скрывалось множество врат кошмара. Возможно, их там было слишком много, а возможно, им просто не везло, но даже сейчас, неделю спустя, Санни и Джет еще не встретили места, где зов кошмара не унес бы их мгновенно, попытайся они уйти в царство снов. Теперь им было бы проще добраться до Восточной Антарктиды. Они прошли уже две трети пути. Могучие линкоры правительственного флота преодолевали этот путь за день или два, но жадный сундук плыл гораздо медленнее, так что, чтобы достигнуть берега, им потребовалось бы еще несколько дней. Санни не чувствовал особого напряжения. Святая стояла на страже с боевым луком Морган в руках, отгоняя большинство морских тварей. Санни и Святая были способны справиться почти со всеми обычными угрозами. Если что-то, с чем они не могли справиться, нападало из глубин, Санни мог использовать комбинацию воспоминаний, чтобы взлететь. Если же их атаковали с неба, он мог нырнуть в глубины океана. Единственная проблема заключалась в том, что Джет периодически терял рассудок и вяло пыталась убить его. Сидя на своем роскошном стуле, Санни бросил взгляд на неподвижный труп жнеца души и вздохнул. Проклятие. Глава 1062. Рыбалка. Санни не слишком беспокоился о том, удастся ли ему добраться до Восточной Антарктиды. Если бы только из глубин океана не поднялось бы нечто действительно ужасающее, чтобы сожрать их, он был уверен, что сможет либо убить его, либо спастись от него. Однако он беспокоился за Джет. Неделю назад она была слаба, но не настолько, как сейчас. Ее психическое состояние также ухудшалось. Он знал, что жнец душ намеренно истощает свое тело, чтобы сохранить как можно больше эссенций, но все же, Санни не знал, сколько она еще протянет. Сейчас она не могла позволить себе даже вызвать воспоминания, каждая капля эссенции была на счету, а в ее раздробленном ядре души ее оставалось очень мало, и это создавало проблему. Святая была способна убить из своего лука большинство нападавших на них кошмарных существ, да и Санни не отставал от нее по смертоносности. Однако Джет была не в состоянии убить кого-либо. Но, несмотря на это, пока он обдумывал варианты, труп зашевелился, а затем снова начал трудолюбиво ползти в его сторону. В его остекленевших голубых глазах горели безумные огоньки. «Иди сюда, иди сюда!» Санни с отвращением посмотрел на труп, а затем покачал головой и встал. Его ощущение теней распространилось наружу, охватывая все, что он мог воспринять. Некоторое время он оставался неподвижным, позволив трупу приблизиться на опасное расстояние. Впалые глаза Джет сверкнули. Попался. Но прежде чем она успела схватить его за голень, Санни вздохнул и спрыгнул с края плота, исчезнув под холодной водой. Отреченный сумрак рассеялся танцующими нитями черного шелка. Джет, казалось, была поражена его исчезновением. Она несколько раз безрезультатно царапнула ногтями поверхность плота, а затем затихла. Он ушел. С ее синеватых губ сорвался хриплый вздох. После этого она уже не вдыхала. К этому моменту даже дышать было тяжело. Впрочем, ей это было и не нужно. Труп долгое время оставался неподвижным. В конце концов на плот приземлилась черная птица, подскочила к трупу и с любопытством уставилась на него. Через несколько мгновений ворона попыталась выклевать один из остекленевших глаз. Джет моргнула. «Прекрати, ворона, ворона, а иначе я из тебя суп сварю». Птица поспешно отпрыгнула в сторону, видимо, нервничая. «Суп, суп», ее карканье звучало возмущенно. Жнец душ молча посмотрела на птицу, а потом прохрипела. «Ты нашла землю?» Ворона расправила крылья и пару раз взмахнула ими. «Земля, земля». Труп попытался улыбнуться, что выглядело довольно тревожно. Даже Святая удостоила ее равнодушным взглядом. Насколько она далеко? Птица взъерошила перья и сделала еще один прыжок назад. «Далеко, далеко». Джет скрипнула зубами. «Я знаю, что она далеко, глупая птица. Как далеко?» Эхо просто уставилось на нее в замешательстве. Через пару секунд оно гордо каркнуло. «Как?» Жнец душ зашипела, а затем несколько раз ударилась головой о металлическую поверхность плота. «Черт побери!» После этой небольшой вспышки она больше ничего не говорила, оставаясь неподвижной. Плот мягко покачивался на волнах. Под ним сотни маленьких металлических ножек яростно гребли в холодной воде. Сверху молча ждали живая статуя, говорящий труп и маленькая черная птица. Через некоторое время вода рядом с плотом внезапно забурлила, и из нее вынырнул юноша с шелковистыми черными волосами и алебастровой кожей, таща что-то в удушающем захвате. Страшное существо с длинными щупальцами шириной с бедро человека яростно билось, пытаясь освободиться. Его губчатая плоть была залита черной кровью. «Прекрати драться, ублюдок!» Санни стиснул зубы и проигнорировал щупальцы, обвившиеся вокруг его шеи и оказывающие на нее давление, достаточное, чтобы раздавить бронетранспортер. Он одной рукой поплыл к плоту, взобрался на него и потащил за собой кошмарное существо. Святая молча перебралась на противоположный край жадного сундука, чтобы вес мерзости не заставил его опрокинуться. Ворона взлетела и села ей на плечо, с опаской глядя на чудовищную тварь. Санни прижал мерзость к плоту и рявкнул: «Не двигайся!» Он был довольно зол. Да, они со святой были достаточно сильны, чтобы уничтожить большинство кошмарных существ, которые нападали на них из-под воды или с неба. Однако захватить одного из них живым — это уже совсем другое дело. «Джет, иди сюда!» Жнец душ медленно собрала вместе свои конечности, а затем вяло попыталась встать. После нескольких неудачных попыток ей это удалось, и она на мгновение замерла, покачиваясь. Санни вызвал жестокое зрение и бросил его ей, коленом вдавив мерзость в металл. Жнец душ поймала копье и использовала его древко, чтобы помочь себе устоять на ногах. Он придавил кошмарное существо и выругался. «Быстрее, черт возьми, эта тварь действительно сильная, не говоря уже о том, что у нее было больше конечностей, чем у него». Обездвижить ее было непосильной задачей. Джет пошатнулась, раскрутила мрачное копье и вонзила его в середину бешено пляшущей кучи щупалец, используя весь вес своего тела, чтобы придать удару некоторую силу. Серебряный наконечник пронзил плоть мерзости и исчез внутри, заставив реку черной крови хлынуть на металлическую поверхность плота. Труп жнеца душ потерял равновесие и упал плашмя в лужу крови. Он так и остался лежать, не обращая внимания на конвульсии щупалец. Постепенно на окровавленном лице трупа появилась жуткая улыбка удовлетворения. «Ах, так намного лучше!» Санни отпустил убитую тварь и яростным пинком отправил ее обратно в воду. Святая переместилась на середину плота, уравновешивая его своим огромным весом. Ворона соскользнула с ее плеча и приземлилась у края лужи черной крови. Она секунду пялилась на лужу, а затем взволнованно каркнула: «Суп, суп!» Глава 1063. Живой труп. Санни призвал обратно отреченный сумрак и некоторое время стоял неподвижно, глядя на темные просторы океана. Восход солнца в Антарктиде, дело долгое, сейчас небо было уже на грани того, чтобы погрузиться в долгие сумерки, но холодные воды все еще казались черными. Через месяц-другой после рассвета наступит день, который продлится около 4 месяцев, а затем на несколько месяцев снова наступит сумерки. Около полугода вокруг будет гораздо меньше теней, а это значит, что Санни будет гораздо труднее сражаться. Многие из его преимуществ исчезнут. Конечно, при условии, что силы человечества вообще смогут продержаться так долго. Существовала большая вероятность, что силы человечества падут, но также был и большой шанс, что они продержатся. Ситуация в Восточной Антарктиде была гораздо лучше, чем в антарктическом центре. На самом деле, там все было примерно так, как и рассчитывало правительство. После бурной первой фазы операции все население было переселено в несколько осадных столиц, солдаты залегли на дно, а людей стали медленно перевозить через океан в другие квадранты. Этот процесс продлится как минимум до конца года. В настоящее время в Восточной Антарктиде действовали 3 полевые армии первой эвакуационной армии. Это ровно в 3 раза больше, чем было направлено в антарктический центр. Кроме того, там находились 2 святых, правительственный эмиссар великого клана Сонг. Когда святая Тири оправится от ран, их будет уже 3. 2-я армия тоже была на подходе. Через несколько дней ее участники высадятся на берег, и тогда человеческие силы на континенте значительно усилятся. По сравнению с 1-й, 2-я армия должна была состоять из вдвое большего числа обычных солдат, пробужденных и мастеров. В антарктическом центре погибло около 5000 пробужденных, но к концу августа Восточную Антарктиду будут защищать уже 60 тысяч. Но лучше всего было то, что там не было зимнего зверя, подавляющего все виды дальней связи, что позволяло армии работать как хорошо отлаженный механизм, которым она и должна быть. Этого должно было хватить, чтобы выдерживать натиск цепи кошмаров еще 5 месяцев. К тому времени большую часть населения должны будут эвакуировать, а если что-то пойдет не так, то наступит зимнее солнцестояние. Учитывая, как стремительно распространялось заклятие в южном квадранте, после солнцестояния число пробужденных должно будет удвоиться, а то и утроиться. Все спящие, созданные цепью кошмаров, получат шанс проявить свою полную силу. Таким образом, хотя силы, противостоящие эвакуации, с течением времени будут становиться все более ужасающими, силы человечества также быстро возрастут. Шанс был, однако, Сан не знал, что существует одна непредсказуемая часть уравнения, которая может все испортить. Великие кланы. Нефис говорила ему, что Южная Компания – идеальное поле для их войны, и поэтому существовала большая вероятность того, что Сонг и Валор столкнутся в Восточной Антарктиде, осложнив и без того ужасную ситуацию. В их безумной вражде не было ни смысла, ни причины, по крайней мере, ни Санни, ни Неф их не видели. И все же угроза, которую представляла собой война великих кланов, была вполне реальной. Когда Санни смотрел на океан, его глаза сверкали холодным, гневным светом. Эти ублюдки. Он даже не заметил, как его руки сжались в кулаки. О чем думаешь? Санни слегка повернулся и посмотрел на Джет. Она села и теперь вытирала с лица кровь кошмарного существа, при этом чуть меньше походя на труп, но только чуть-чуть. Она все еще была далека от того страшного жнеца душ, которого он знал. Санни помедлил на мгновение, а затем спокойно произнес: «Просто размышляю о будущем». Джет некоторое время изучала его. «Правда? Потому что ты выглядишь так, словно собираешься снова нырнуть в воду, на этот раз для того, чтобы зарубить несколько мерзостей просто ради забавы». Она вздохнула, а затем с тоской сказала: «Почему ты вообще выбросил эту тварь с плота? Мы даже осколки души не достали». Санни усмехнулся. «Зачем нам осколки души? Ты не можешь их использовать, и я тоже. А эта тварь залила все вокруг своей гнилой кровью. У нас нет даже тряпки, чтобы вытереть ее». Действительно, осколки души были бесполезны для них обоих. Санни нужны были фрагменты теней, которые можно было получить, только убивая врагов равного или более высокого ранга. А жнец душ могла пополнить свою эссенцию и укрепить ядро, только убивая живых существ. Во внешнем мире один осколок души стоил изрядную сумму кредитов, но здесь, на плоту, Санни отдал бы сотню осколков только за швабру. Ну, может, не сотню. Санни вздохнул, вернулся к своему стулу и сел. Он тоже был голоден. Джет встала, шатко вышла из лужи крови и опустилась на металлическую поверхность плота. В ее глаза вернулся намек на их обычный ледяной оттенок. Она немного помолчала, а затем хрипло сказала: «У тебя все это время было мрачное настроение». Санни весело посмотрел на нее. Его позабавил не только тот факт, что у нее, видимо, было достаточно разума, чтобы обратить внимание на его настроение, пока она ползала вокруг и пыталась его убить, но и то, что само это заявление было более чем излишним. А как еще он должен был себя чувствовать после того, что произошло в Фальконскотте? Погибли миллионы людей, погибли члены его когорты, а еще до этого первая регулярная рота была практически уничтожена. Принимая во внимание все обстоятельства, Санни считал, что за прошедшую неделю он неплохо справлялся с собой. Он мрачно улыбнулся. «Да, как думаешь, почему?» Джет вздохнула и отвела взгляд. «Разве важно, что я думаю? Я понимаю, поверь мне, понимаю. На самом деле, возможно, я понимаю это лучше, чем ты. Но, Санни, хочешь, чтобы я была честна?» Он молча взглянул на нее, а потом пожал плечами. «Наверное». Обычно за подобными заявлениями следовало что-то неприятное. Она посмотрела на темные волны и покачала головой. «Я думаю, что ты, возможно, забыл, кто ты и откуда. Я говорю это лишь потому, что сама прошла через то же самое, много лет назад. Когда я покинула окраины, у меня тоже был соблазн забыть правду. И я это сделала на какое-то время. Но мир имеет свойство напоминать тебе о том, каков он на самом деле и чего от него следует ожидать. Санни, не становись мягким. Ты, как никто другой, должен понимать». Санни смотрел на нее, его лицо не двигалось. Через несколько мгновений он покачал головой. «Мы больше не на окраинах, и мы уже не те люди». На губах жнеца душ медленно появилась бледная ухмылка. «Это тоже правда». Она легла и молча уставилась на небо. Через некоторое время Джет сказала: «Может быть, ты и прав. Может быть, такие люди, как мы, тоже должны меняться, ведь не гибкие вещи, самые хрупкие. Но оглянись по сторонам. При таком развитии событий весь мир скоро может стать похожим на окраины. И что нам делать тогда?» Санни рассмеялся. «Я последний человек, у которого тебе стоит спрашивать совета, что мы должны делать. Я понятия не имею. Я даже не знаю, что нам делать завтра, не говоря уже о туманном будущем. Давай рассуждать проще. Сегодня нам нужно выжить, завтра тоже, а после посмотрим. Было бы уже неплохо, получим мы привилегию иметь право выбора». Джет повернула голову и посмотрела на него. Затем она со всей серьезностью в голосе сказала: «Но я не смогу выжить, я уже мертва». Они несколько мгновений молча глядели друг на друга, а затем рассмеялись. Плот продолжал дрейфовать по холодным волнам. Время от времени святая поднимала лук и посылала в темную воду черную стрелу. Каждый раз, когда она это делала, заклятие шептало на ухо Санни, сообщая об убийстве. Иной раз ему приходилось самому нырять в океан и помогать ей справляться с атакующими мерзостями. Фрагменты теней медленно вливались в его душу. На следующий день Санни достал для Джет еще одно кошмарное существо. И на следующий, еще одно. На третий день ее ворона вернулась с разведки гораздо раньше обычного и сообщила, что увидела Землю. Вскоре после этого они заметили на горизонте темную линию. На четвертый день плот наконец достиг негостеприимного берега, и они снова ступили на твердую землю. Восточная Антарктида встретила их холодным ветром, тусклыми сумерками и знакомым зовом шепчущих врат кошмара. Глава 1064. Восточная Антарктида. Восточная Антарктида во много раз превосходила антарктический центр как по размеру, так и по численности населения. Ее ландшафт также был гораздо более разнообразным, с обширными равнинами, длинными горными цепями и многочисленными озерами, которые варьировались от относительно небольших до огромных, как моря. Где-то там, на этих холодных просторах, 21 осадная столица прямо сейчас выдерживала натиск кошмарных существ. Каждая из них по размерам была сопоставима с Фальконскоттом, а под защитой их стен находилось около 900 миллионов человек. Санни смотрел вдаль, чувствуя себя немного неуютно. Перед ним до самого горизонта простиралась огромная равнина, покрытая снегом. Она была усеяна гигантскими валунами, стоящими как мрачные памятники древнему прошлому, и изрезана бесчисленными глубокими ущельями. То тут, то там виднелись полчища мерзостей, текущих по равнине подобно темным рекам. После нескольких месяцев, проведенных в горах антарктического центра, было странно видеть настолько далеко. Широкий, окутанный тусклыми сумерками мир выглядел совершенно сюрреалистично. Санни чувствовал себя незащищенным. Какое мрачное зрелище. Но все же это было лучше отравленных пустынь других континентов. Здесь, по крайней мере, можно было свободно дышать. Тут также было гораздо меньше шрамов, оставленных разрушительными войнами темных времен, хотя они все же присутствовали. Вдалеке виднелись каркасы огромных боевых машин и руины разрушенных городов, занесенные снегом. Вздохнув, Санни обернулся. Позади него находился склон, ведущий к берегу океана. Джет только что закончила забираться по нему и остановилась рядом с ним, тяжело дыша. Она все еще выглядела как ходячий труп, но, по крайней мере, она снова дышала. Уже одно это делало ее менее пугающей. Жнец душ несколько мгновений молчала, а затем тихо выругалась. «Рядом с нами все еще есть врата». Действительно, зов был еще слишком силен, чтобы они смогли уйти в царство снов. Она изучила равнину, а затем взглянула на Санни. «У тебя есть работающий коммуникатор?» Санни неловко поерзал, а затем жестом указал на отреченный сумрак. «Это трансцендентная броня, знаешь ли, у нее есть много чудесных зачарований. К сожалению, карманов у нее нет. Раньше я носил несколько полезных вещей в пространственном хранилище воспоминания, но все они были уничтожены сердцем тьмы. Так что нет, коммуникатора у меня с собой нет». Действительно, жадный сундук сейчас был более или менее пуст. Большую часть припасов Санни израсходовал во время путешествия к Фальконскотту, а то немногое, что осталось, было поглощено темными жуками. Им не удалось уничтожить лишь катушки с алмазной нитью из башни из черного дерева. Джет вздохнула. «Жаль, мой был заморожен. Значит, мы даже не можем связаться с армейским командованием». Санни некоторое время наблюдал за далекими полчищами кошмарных существ. «Что ж, тогда нам остается только все дальше продвигаться вглубь суши, пока мы не найдем безопасное место, где можно будет использовать наши якоря». Жнец душ поморщилась, что выглядело довольно пугающе, учитывая ее нынешнее состояние. Через несколько секунд она покачала головой. «Продвигаться вглубь суши будет нелегко. Это место находится в гораздо лучшем состоянии, чем антарктический центр, но только внутри осадных столиц. Здесь, в глуши, кошмарные существа правят без всякого сопротивления. Ты лучше других знаешь, как трудно пересекать такую среду. Санни мрачно улыбнулся. К счастью, нам не нужно преодолевать 3000 километров. И здесь нет гражданских лиц, которые бы нас тормозили. Черт, тут нет даже моря-убийцы, которая каждую ночь заливает собой весь мир. Пойдем, это будет похоже на пикник. Он позвал, и мгновение спустя из теней поднялся адский черный конь. Кошмар фыркнул, в его глазах полыхало зловещее красное пламя. Адамантиновые рога жеребца тускло поблескивали в мрачных сумерках раннего рассвета. Санни призвал седло по завышенной цене и принялся пристегивать его к черному коню. Пока он это делал, Джет смотрела на него мертвыми глазами. Через некоторое время она вдруг сказала: «Кстати, я никогда не спрашивала, но как, черт возьми, ты стал дворнягой? Это не имеет никакого смысла». Она сделала паузу, а затем покачала головой. «А вообще, неважно. Оглядываясь назад, я вижу в этом слишком много смысла. Мы даже встречались однажды, когда в Оск появились врата. Ах, теперь мне неловко». Санни кашлянул. «Я просто хотел спокойно потренироваться в Дримскипе. Кто бы мог подумать, что люди поднимут такой шум из-за того, что я изучаю несколько боевых стилей. Все это очень быстро вышло из-под контроля. Ах, хочешь верь, хочешь нет, но я действительно планировал использовать образ дворняги, чтобы скрываться от посторонних глаз. Но этот план, да, он потерпел грандиозное фиаско». Джет рассмеялась, ее голос звучал хрипло и тревожно. «Скрываться от посторонних глаз? Ты называешь вызов Морган из Валора скрыванием от посторонних глаз?» Он поморщился. «Ну, возможно, я немного пожадничал. Раз или два. Но, по крайней мере, я получил очень хороший лук. Это по-прежнему мое лучшее дальнобойное воспоминание. Эти кузнецы Валора действительно знают, что делают». Жнец душ покачала головой. «Ты и сам не так уж плох, Санни. Я до сих пор не могу поверить, что ты можешь создавать воспоминания. Ты знаешь, насколько редки аспекты, позволяющие пробужденным создавать воспоминания? За пределами Валора таких пробужденных крайне мало, да и то они обычно работают только на могущественные кланы наследия». Санни несколько мгновений молчал. К этому моменту ничто уже не мешало ему поделиться с Джет своими познаниями в колдовстве. Они уже узнали немало секретов друг друга, так что еще один уже ничего не изменит. Но это был бы долгий разговор. Если он объяснит, что его способность создавать и изменять воспоминания проистекает не из его аспекта, а из атрибута, ему придется также объяснить, что такое кровавое плетение, а это, в свою очередь, потребует от него гораздо больше объяснений, а ему этого не хотелось. Все равно эти знания не помогли бы жнецу душ, да и никому другому, если уж на то пошло. Насколько Сан не знал, его способность видеть и взаимодействовать с магическим плетением была уникальной. Вместо этого он взглянул на Джет и спросил: «А что такого особенного в этой Морган? Насколько она сильна?» Жнец душ вздохнула. «Морган очень сильна. Слабых мастеров не бывает, но, Санни, ты должен понимать, что мастера бывают разными. Наследие с детства учит быть чудовищными бойцами. И это я сейчас про тех, кто принадлежит к малым кланам. Те же, кто принадлежит к великим кланам, ну, ты можешь себе представить. Морган тоже не просто член клана Валор. Она их принцесса. Ты уже должен знать, кто ее отец». Лицо Санни потемнело. Он закончил возиться с седлом и скрестил руки. «А что насчет тебя? Ты сильнее Морган?» Джет уставилась на него своими пустыми, мертвыми глазами. Уголок ее рта дернулся вверх. «Я, может быть, наверное, нет. Если бы нам пришлось драться, я бы, скорее всего, проиграла. Не потому, что я слабее, просто за Морган стоят огромные ресурсы Валора. Воспоминания, эхо, осколки души ты даже представить себе не можешь, сколько силы накопили великие кланы за десятилетия. У людей вроде нас нет такого фундамента. Поэтому, будь у меня такая возможность, я бы не стала сражаться с их наследниками. То же касается и твоей подруги Сонг Сишен». Он усмехнулся. «Называть нас друзьями, это немного натянуто. И я думаю, что ты себя недооцениваешь. Знаешь, я сражался с парой мастеров из Валора. Они не такие уж и крутые». Жнец душ улыбнулась. «Правда? Как же тогда получилось, что ты застрял в мире бодрствования на полгода?» Санни на секунду уставился на нее. «Хороший вопрос». С этими словами он вскочил на седло, посмотрел на Джет и подал ей руку. «Давай, забирайся». Она заколебалась, что заставило Санни приподнять бровь. «Что? «Что не так?» Джет прочистила горло. «Что значит, что не так?» «Я не знаю, как ездить на лошади». «Зачем мне знать, как ездить на лошади?» «Я никогда не ездила на лошади. Я даже никогда не видела лошадей, до твоего эха». Санни несколько раз моргнул, а потом вдруг рассмеялся. Этот смех удивил его, потому что он не думал, что способен смеяться после Фальконскотта. «Боже, тебе не нужно ни на чем ездить. Я буду управлять лошадью, а тебе просто нужно будет сидеть передо мной и постараться при этом не свалиться. Я уверен, что, по крайней мере, с этим ты справишься». Джет вздохнула, а затем схватила его за руку и вскочила на седло. Кошмар громко выдохнул через ноздри, недоумевая, почему на нем сидит труп. Впрочем, бог теней был еще и богом смерти, так что теневой конь должен был привыкнуть к подобным вещам, или нет. В любом случае, ему пришлось бы с этим смириться. Джет нервно посмотрела вниз. «Санни, а насколько быстрая твоя лошадь?» Он ухмыльнулся. «Достаточно быстрая». С этими словами Санни послал кошмара вперед. Жнец душ вскрикнула бы, но у нее все еще были проблемы с дыханием. Поэтому она издала лишь сдавленное шипение. Кошмарный конь нес на себе мертвую женщину и божественную тень, мчась по заснеженной равнине, все глубже продвигаясь в холодные просторы обреченного континента. Глава 1065. Жнец. Кошмар летел по сумеречной равнине, не обращая внимания на препятствия. Он рассекал снег, маневрировал между гигантскими валунами, взбирался на холмы, перепрыгивал через глубокие ущелья, его стальные копыта высекали искры из выветрившегося камня. Темный конь был быстр, как тень, двигаясь с врожденной грацией и невероятной скоростью. Санни сидел в седле, крепко держа Джет. Она была практически в его объятиях раньше, от такой близости у него закипела бы кровь, но сейчас он ничего не чувствовал. Не только потому, что жнец душ была холодной и безжизненной, как труп, но и потому, что его сердце было таким же холодным и таким же безжизненным. Он не чувствовал сейчас ничего, кроме глубокой, темной злобы. Да и времени на это не было. Санни мог пошутить, что это путешествие будет сродни пикнику, но на самом деле их положение было по-прежнему тяжелым. Восточная Антарктида кишела кошмарными существами, и он не был настолько тщеславен, чтобы считать себя способным истребить целые полчища этих существ. Санни знал, что он силен, но он также знал и пределы своей силы. В конце концов, зимний зверь только недавно преподал ему горький урок на эту тему. Сейчас его лучшими друзьями были осторожность и скорость. Его тени рыскали впереди, выискивая затаившихся кошмарных существ. Некоторых он избегал, от некоторых убегал, полагаясь на быстроту кошмара. Уклоняться от мигрирующих орд было несложно, а вот от небольших стаи и одиночных мерзостей намного труднее. Тем не менее, Санни еще ни разу не приходилось призывать святую, не говоря уже о том, чтобы самому вступать в бой. Они преодолели значительное расстояние, а затем спрятались в глубоком овраге, ожидая, пока уйдет большая орда. Когда река монстров исчезла, кошмар снова бросился вперед. Все повторилось. Найти безопасное место для входа в царство снов оказалось сложнее, чем он предполагал. Были места, где притяжение зова было не настолько сильным, чтобы сорвать их якоря, но все они кишели кошмарными существами. Можно было задуматься об истреблении мерзостей, но Санни не хотел поднимать много шума. Кто знал, кого еще привлекут звуки битвы. И так они продвигались все дальше и дальше. В конце концов, ему пришлось признать, что решение проблемы не будет быстрым. Поэтому Санни пришлось изменить тактику. Он давно не ел, и Джет теряла силы. Пришлось охотиться. Санни потратил некоторое время, чтобы найти достаточно маленькую и изолированную стаю кошмарных существ. После этого он велел святой пустить в каждую мерзость по стреле из черного лука и замедлить их с помощью зачарования бремя мира. Затем Санни натравил на зверей жнеца души и стал наблюдать из тени, как она их убивает. Джет была еще слаба и не имела достаточного количества эссенции. Однако твари были всего лишь пробужденными, к тому же отягощенными стрелами души. К тому же он был готов вмешаться, если бы что-то пошло не так. Санни был уверен, что его мертвая спутница сможет справиться с роем. И действительно, она справилась. Чтобы сберечь свою эссенцию, Джет отказалась от призыва воспоминаний и атаковала мерзости голыми руками. Однако, как быстро выяснил Санни, даже в ослабленном и безоружном состоянии жнец душ была настоящим ужасом. Когда она наносила удары, ее руки просто проходили сквозь плоть монстров, напрямую разрушая ядра души. Но более того, Джет уже была мертва, ее тело все еще можно было повредить, и она погибла бы, если бы была полностью уничтожена. Однако она не была подвержена многим слабостям, присущим большинству живых существ. Она не могла истечь кровью и могла игнорировать раны, которые покалечили бы или убили любого другого человека. Джет могла отмахнуться даже от самых серьезных внутренних повреждений, продолжая сражаться, не сбавляя темпа. Даже если бы ее легкие были раздавлены, а сердце пробито, она бы просто продолжала убивать. Даже размозжение черепа не остановило бы жнеца душ. Пока она поглощала достаточно эссенций, ее мертвое тело в конце концов исцелялось, точнее, восстанавливалось. Столкнувшись с таким неудержимым монстром, даже Сан не почувствовал бы нотки страха. Хорошо, что мы на одной стороне. В итоге Джет не потребовалось много времени, чтобы расправиться с небольшой стаей пробужденных мерзостей. Она убивала их голыми руками, понемногу восстанавливая силы с каждым убийством. При этом ее лицо оставалось пугающе спокойным, как у человека, сосредоточенного на скучном занятии, а затем на нем появилась тревожная улыбка. Санни поневоле вспомнил свой первый разговор с учителем Джулиусом. Тогда старик назвал Джет кровожадной дикаркой и убийцей-психопаткой. Раньше Санни считал, что люди относятся к Джет с предубеждением из-за ее происхождения, но теперь, зная все обстоятельства, он мог понять, как незнакомые люди могли прийти к выводу, что жнец душ получает удовольствие от убийства просто ради убийства. Ведь мало кто знал, что ей нужно постоянно поглощать эссенцию, чтобы существовать. Да и кто бы не испытывал тревоги, наблюдая подобное. Когда последнее кошмарное существо упало на землю, Джет выпрямилась и на мгновение закрыла глаза, удовлетворенно выдохнув. Она была похожа на демона, только что выползшего из глубин ада, вся в крови, тело изрешечено жуткими ранами, и, несмотря на все это, жутко красиво. Покачав головой, Санни вышел из тени и принялся разделывать некоторых мерзостей на мясо. В это же время святая начала собирать осколки души. Джет некоторое время оставалась неподвижной, а затем посмотрела на него. В ее глазах появилась жизненная сила. Она улыбнулась и сказала: «Что мы будем делать теперь?» Санни мрачно посмотрел на нее. «Теперь иди умойся. Может, ты и мертва, но я, нет. Я все еще могу чувствовать запахи». Глава 1066. Точная имитация. Через некоторое время они спрятались в небольшой пещере на дне глубокого каньона, сидя перед костром. На нем жарился кусок мяса монстра, наполняя пещеру восхитительным запахом. Санни был немного угрюм, ведь для того, чтобы развести небольшой костер, ему потребовались все его знания о выживании в дикой природе. Заснеженные просторы Антарктиды были не самым лучшим местом для поиска топлива. Он чуть было не использовал для приготовления пищи божественное пламя жестокого зрения, что неизбежно привело бы к неминуемо сгоревшему ужину. Сейчас Санни коротал время, пытаясь сыграть простую мелодию на флейте из изумрудной кости. Каю наверняка стало бы плохо, услышан его музыкальный талант, но Джет, похоже, не возражала. Она смотрела на огонь, и пламя отражалось в ее ледяных голубых глазах. Через некоторое время она вдруг сказала: «Знаешь, я тоже могу чувствовать запахи. Когда я достаточно наполнена эссенцией, мой аспект может дать мне лишь подобие жизни, но это точная имитация». Санни опустила изумрудную флейту и мрачно посмотрел на Джет. «Насколько я понимаю, ты хочешь украсть у меня часть этого мяса, верно?» Джет на мгновение замялась, а затем усмехнулась. «Верно, именно это я и имела в виду. Я тоже голодна». Он вздохнул, а затем повесил над костром еще немного мяса. «Надо было просто сказать об этом. Боги, почему я всегда оказываюсь рядом с обжорами? Это просто никогда не кончается». Санни перевернул мясо. Через некоторое время, следуя своей прихоти, он спросил: «Как ты вообще получила такой жестокий недостаток? Я думал, что это у меня все плохо, но если бы я выжил в первом кошмаре и был убит заклятием во время оценки, я бы очень расстроился». Он действительно не понимал, как это работает. Джет лежала, уставившись на каменный потолок пещеры. Она вздохнула, а затем слегка пожала плечами. «Нет, это было не во время оценки. Вообще-то, я не пережила первый кошмар. Я была молода, слаба и напугана. Так что я умерла». Жнец душ повернула голову и посмотрела на него через огонь. «Но я не осталась полностью мертвой. Я каким-то образом выползла из могилы и завершила испытание. Думаю, роль, которую я сыграла в кошмаре, или, может быть, мой врожденный атрибут, создали возможность чего-то подобного. Впрочем, Эта возможность должна быть бесконечно малой, потому что заклятие, похоже, было весьма впечатлено результатом, иначе оно не дало бы мне верховный аспект. Санни не ответил, обдумывая услышанное. В этом был смысл, ведь во время своего первого кошмара он тоже совершил нечто практически невозможное. Если бы он не был отправлен в тело храмового раба, бог теней не откликнулся бы на его непреднамеренный призыв. А если бы у него не было атрибута судьбоносный, то, скорее всего, он бы никогда по случайности не забрался бы на алтарь. Многое сошлось воедино, чтобы создать такую возможность, однако именно он ухватился за нее. Любой другой потерпел бы неудачу. Санни молча смотрел на Джет, размышляя о ее недостатке. Что будет, если он даст ей маску ткача? Оживет ли она? В глубине души он знал ответ. Узнав о ткаче, заклятии и превратностях судьбы, Санни развил интуицию в этих вещах. Джет действительно вернется к жизни, но ее душа останется разбитой. И, как все живые существа с разбитой душой, она тут же умрет. На этот раз навсегда. Ее жестокий недостаток, как ни смешно, был единственным, что позволяло ей существовать. А что насчет его собственного недостатка? Санни попытался представить себе, какой была бы его жизнь, если бы не неспособность лгать. Была бы она легче, была бы труднее, он бы не стал рабом, это точно. Но он также никогда бы не сблизился с другими людьми, предпочитая лгать и манипулировать вместо того, чтобы доверять им, боясь быть отвергнутым и преданным. И по этой причине он, скорее всего, давно бы умер, или, по крайней мере, превратился бы в нечто уродливое и извращенное. Неужели это тот урок, который он должен был усвоить? Ткач, ты лицемер. Разве ты сам не был мастером лжи? Санни покачал головой и сосредоточился на том, чтобы мясо не подгорело. Эти философские вопросы были пустой тратой времени. Он бы все равно предпочел в одночасье избавиться от своего недостатка, будь у него такая возможность. Джет вздохнула, нарушив молчание. На самом деле, узнать свой недостаток было не самой трудной частью. Самым трудным было пережить время между кошмаром и солнцестоянием. Я думаю, ты можешь себе представить, насколько нелегко спящему найти того, кого можно убить перед тем, как войти в царство снов. В итоге мне пришлось просить о помощи, и эта помощь очень дорого мне обошлась. Санни слегка сдвинулся с места. И кого же ты попросила? Она хихикнула. А ты как думаешь, как и ты, я была приглашена в академию после того, как стала спящей. И также, как и тебя, меня попросили рассказать о деталях моего аспекта на добровольной основе, конечно же. Но что может знать невежественный ребенок с окраин? Я рассказала им все. И с этого момента у них появился замечательный поводок, на котором меня можно было держать. Джет несколько мгновений молчала. Впрочем, это нормально. Даже без этого я бы выбрала то же самое. Я довольна тем, как все сложилось. Но все же, она помолчала, а затем с тоской добавила. Было бы здорово, будь у меня больше выбора. Санни некоторое время молчал. В конце концов, он сказал, да, было бы неплохо. С этими словами он решил, что мясо готово, и снял его с огня. «Вот, твой ужин готов». Они сосредоточились на еде, довольные тем, что в данный момент находится в безопасности, едя что-то вкусное. Санни, как и Джет, хорошо помнил те времена, когда поедание чего бы то ни было, не говоря уже о настоящем мясе, было поводом для радости. Но те времена прошли, и какой бы сложной и тяжелой ни стала их жизнь, сидя в сырой пещере, расположенной в глубине умирающего континента, Санни посмотрел на огонь и подумал, пожалуй, это улучшение. Глава 1067, со щитом. Название главы Витхьоуршиилд является частью фразеологизма цемибацк Витхьоуршиилд оронит, со щитом или на щите. В данном случае, вероятно, имеется в виду, что Санни и Джет не сбежали из Фальконскотта и при этом смогли вернуться живыми. Вскоре Санни и Джет продолжили свое путешествие. Пейзаж Восточной Антарктиды оставался прежним, как и опасности, с которыми они столкнулись. Они скакали по пустынной равнине, то избегая кошмарных существ, то вступая в короткие и яростные схватки. Санни чувствовал себя немного оцепеневшим и был рад, что у него появилась задача, на которой можно сосредоточиться. Когда все его внимание было сосредоточено на том, чтобы сохранить им жизнь, у него не оставалось времени на лишние мысли, и это его вполне устраивало. Джет тем временем медленно восстанавливала свои силы. Чем больше мерзости она убивала, тем меньше походила на труп. В какой-то момент она позволила себе вызвать несколько воспоминаний, и теперь на ней была легкая броня из черной матовой кожи. Теперь, когда она владела оружием, ее смертоносность также возросла. Санне было интересно наблюдать за тем, как Джет медленно восстанавливает свои силы. Ее глаза снова приняли знакомый льдисто-голубой цвет, а движения стали такими же быстрыми, убийственными и целеустремленными, как и прежде. Это была та самая нагоняющая страх жнец душ, которую он знал. Может быть, она еще не достигла своего пика, но уже не напоминала шаркающий труп. Самое интересное, что ее безжизненная тень вновь обрела жизненную силу. Сейчас он бы не смог заподозрить, что перед ним не живой человек. Прошло несколько дней, а потом еще несколько. С момента уничтожения Фалькон Скотта минуло целых 2 недели. Первую половину этого времени они потратили на переправу через пролив, а вторую – на путешествие по заснеженной равнине. Равнина оставалась все такой же негостеприимной и обширной. Санни заставил кошмара остановиться, ожидая, пока его тени оценит размеры далекой орды кошмарных существ. В последние несколько дней мерзости вокруг становилось все больше и больше, и все они двигались в одном направлении. Пробираться между ними становилось все труднее. От скуки он поерзал в седле и спросил: «Слушай, как ты думаешь, правительство считает нас мертвыми?» Джет, сидевшая перед ним, повернула голову и весело взглянула на него. Санни вздохнул. «Ты знаешь, что я имел в виду?» Он понимал, что его друзья должны были знать, что с ним все в порядке. В конце концов, Нефис могла видеть его руны, и она бы сообщила остальным. Однако признание правительством его смерти стало бы хлопотным делом. Например, его торговая лицензия была бы аннулирована, что поставило бы Эйка и блестящий Эмпориум в затруднительное положение. Его дом тоже мог быть продан на аукционе. Джет усмехнулась. «Я так не думаю. У них есть способы узнавать такие вещи, с помощью прорицателей, например. Скорее всего, нас пометили как пропавших без вести, если у кого-то вообще было время на оформление документов». Санни хотел было продолжить разговор, но замолчал, слегка нахмурившись. Жнец душ подняла бровь. «В чем дело?» Он покачал головой. «ТСС, прислушайся». В этот момент ветер донес до него звуки далекого грома. Казалось, что где-то далеко бушует ливень, но Санни слишком много времени провел в армии, чтобы не узнать его. Они обменялись многозначительными взглядами. Джет улыбнулась. «Рельсовые пушки. Действительно, громоподобный звук могли издавать только массивные орудия». Приказав кошмару повернуть, Санни направил своего коня в ту сторону, откуда донесся гром. Черный жеребец полетел по пустынной равнине, в конце концов взобравшись на высокий холм. Перед ними располагалось огромное озеро. В тусклых сумерках его поверхность казалась неспокойной и серой. Ледяной щит, покрывавший озеро, был давно разрушен, и в холодной воде плавало множество гигантских туш, похожих на темные острова. Вокруг них копошились мелкие кошмарные существа, жадно пожирая плоть павших гигантов. На другом берегу озера возвышались высокие металлические стены, на которых тысячи орудий обрушивали на надвигающуюся массу мерзости сокрушительный шквал вольфрамовых снарядов. Санни даже смог различить на стенах небольшие фигуры солдат и пробужденных. С его губ сорвался протяжный вздох. «Осадная столица». Призвав грех утешения, Санни на мгновение закрыл глаза. Затем он послал кошмара галопом вниз с холма. Черный конь устремился к озеру, окруженный потоком движущихся теней. Возвращение из мертвых оказалось гораздо более хаотичным, чем ожидал Санни, и борьба с ордой кошмарных существ по пути к осадной столице была не самой бурной частью. Он уже привык к подобным вещам. А вот реакция людей внутри крепости оказалась куда острее. Командующий обороной города поначалу казался вежливым, но недружелюбным. Все-таки внезапное появление двух вознесенных за стенами во время ожесточенного боя оказало на него сильное давление. Нужно было перестроить местность поражения снарядами, чтобы создать безопасный коридор. Возможно, его солдатам даже пришлось бы высаживаться для защиты нежданных гостей. Впрочем, последняя мера не понадобилась. Санни сам пробился к стене и сам же ее преодолел. А когда главный мастер узнал, что двое вознесенных прибыли из антарктического центра, его поведение полностью изменилось. «Фалькон Скотт, Энно». Мужчина на мгновение уставился на них расширенными глазами. Затем в них зажглось что-то похожее на радостную гордость. Санни не очень понимал, чем так гордится мастер, но, по крайней мере, недружелюбие сразу исчезло. «Боги, здорово, это великолепно. Мне нужно сообщить нет, «Подождите, вы, ребята, ранены, вам нужна медицинская помощь». «Черт, что я говорю, подождите, антарктический центр, значит, вы, жнец душ, вознесенный Джет, мэм, конечно, вы бы сделали это». Новость об уничтожении полевой армии антарктического центра, должно быть, уже распространилась по квадранту, поэтому внезапное появление двух выживших вознесенных произвело взрывной эффект. Солдаты, до этого подавленные и удрученные судьбой своих товарищей, вдруг воспылали радостью и воодушевлением, как будто их родные братья и сестры поднялись живыми из могилы. Таких пристальных взглядов Санни не испытывал, даже находясь под маской дворняги. Их двоих немедленно доставили в штаб-квартиру местного правительства и осыпали вниманием, особенно Джет. Насколько понял Санни, правительственный святой, находящийся в Восточной Антарктиде, должен был прибыть в осадную столицу, чтобы лично поприветствовать ее после возвращения. Санни тоже вскоре предстояло встретиться со святым. После короткого допроса, во время которого правительственные агенты не переставали пялиться на него, он наконец-то смог выдохнуть и немного расслабиться. Это было странно утомительно. Санни поговорил с Джет, договорившись встретиться на следующее утро, а затем провел некоторое время в отведенном ему жилом помещении. Он насладился теплым душем, вкусной едой, а также тишиной и покоем. Тишина и покой – это было так странно, не бороться без передышки за свою жизнь и жизни миллионов других людей. Ему было интересно, как долго продлится этот покой. В конце концов, Санни установил привязку в своей комнате и тихо выскользнул из мира бодрствования. Он отправился в башню из слоновой кости. Глава 1068. Изменившийся человек. На прекрасном острове с древними деревьями и изумрудной травой из ниоткуда внезапно возникла одинокая фигура. Это был юноша с алебастровой кожей, одетый в простую тунику из тонкого черного шелка. Несколько мгновений он стоял неподвижно, а затем подошел к краю острова и замер, глядя вниз. Если бы не ветер, играющий его черными волосами, юноша был бы похож на изящную статую. За прошедшие месяцы остров Слоновой Кости несколько изменился. Разумеется, сама Великая Пагода осталась прежней, но симпатичные деревянные постройки, созданные хранителями огня, теперь напоминали маленькую мирную деревушку, гармонично вписывающуюся в ландшафт. С ветвей древних деревьев рощи теперь свисали плоды, каждый из них выглядел спелым и вкусным. Белые кости древнего дракона все так же купались в солнечных лучах, а изящный корабль продолжал покачиваться на глади прозрачного озера. Однако было одно большое изменение, которое сильно удивило Санни и вывело его из задумчивости. Какого черта? Посмотрев вниз, он не увидел привычной бездонной тьмы неба внизу. Вместо этого он увидел мозаику из медленно проплывающих мимо летающих островов, соединенных колоссальными цепями. Остров Слоновой Кости двигался. Хотя движение было очень медленным, остров уже оставил позади пустые просторы Слезы и теперь дрейфовал сквозь облака к южной границе Скованных Островов. Санни несколько раз моргнул. С каких пор эта штука может двигаться? Он задержался на некоторое время, изучая пейзаж внизу, а затем пошел вдоль края острова Слоновой Кости. Казалось, что за время его пребывания в Антарктиде многое изменилось. Вскоре Санни подошел к водам прозрачного озера, которое сверкало и переливалось в лучах солнца. У берега стояла каменная скамейка, на которой сидела знакомая фигура с удочкой в руке. Высокая, привлекательная, полная жизненных сил. Эффи нежилась на солнышке и смотрела на озеро. Санни подошел ближе и некоторое время молчал. В конце концов, он спросил: «В этом озере действительно есть рыба?» Эффи лениво пожала плечами. «Кто знает, это я и пытаюсь выяснить. Надеюсь, что да. У меня появился вкус к рыбе и морским монстрам после того, как я целый месяц проторчала на корабле». Затем она вдруг замерла и медленно повернулась. Карие глаза Эффи засияли от радости. «Санни, это ты?» Он ухмыльнулся. «Кто же еще? Ах, боги, опусти меня, дикая идиотка!» Охотница мгновенно заключила его в сокрушительные объятия, и, учитывая их разницу в росте, Санни почувствовал, что его ноги отрываются от земли. Его голос был полон праведного негодования. «Я же сказал, боже, у тебя что, совсем нет скромности? Отпусти меня!» Эффи взорвалась смехом и опустила его вниз, что было очень кстати. Санни был близок к тому, чтобы использовать перо истины, чтобы стать тяжелым, как огромный кусок мрамора. Он колебался только потому, что на нее это могло не подействовать. «Когда ты прибыл?» «Нет, подожди, где ты, черт возьми, находишься? Неф сказала нам, что ты жив, но новости из антарктического центра, дурачок, ты действительно в порядке? Что случилось? Санни бросил на нее покорный взгляд, а затем покачал головой. Только что, в Восточной Антарктиде, наверное. А касательно того, что произошло, он вздохнул. Дай-ка подумать. Я проехал 6000 километров по горам, кишащим мерзостями, получил пару медалей, преодолел бесконечный туннель, полный элементальной тьмы, был убит Титаном, убил его в ответ, привел колонну из десятков тысяч беженцев в безопасное место, отправился на Святом в глубины океана, чтобы сразиться с испорченным ужасом, убил его, был взорван, потом убил еще несколько кошмарных существ, затем проиграл другому Титану, переплыл пролив на плоту и, наконец, проехал на лошади до ближайшей осадной столицы. Ну вот, пожалуй, и все. А еще я научился играть на флейте. Немного. Санни сделал паузу, а затем бесстрастно посмотрел на Эффи. А у тебя что нового? Она на мгновение уставилась на него, а затем усмехнулась, обхватила его за плечи и потащила к башне. Понятно. Ну, как обычно. Только не думай, что тебе удастся избежать полного рассказа о произошедшем. Мы очень волновались. Знаешь ли, у Кая чуть инфаркт не случился перед самой высадкой в Восточной Антарктиде, когда до нас дошли новости о том, что произошло в Фальконе-Скотте. Даже принцесса выглядела немного потрясенной. Клянусь мертвыми богами, я практически видела, что у ее лица есть мимика. Пойдем, найдем остальных ребят. Санни оценил свои шансы освободиться от захвата Эффи как умеренные, но затем просто расслабился и позволил вести себя в сторону башни из слоновой кости. В конце концов, именно за этим он и пришел сюда, поговорить с другими членами когорты. Ему нужно было поделиться практическими знаниями с Каем и Эффи, а также поговорить с Нефис и Касси о великих кланах. Но более того, он просто хотел их увидеть. В его сердце было много тьмы и смятения, но его друзья, его когорта, несмотря на все сложные отношения между ними, они были как маленький островок стабильности в хаотичном, непредсказуемом, смертельно опасном мире, в котором они все жили. Он скучал по ним, хотя, возможно, и не должен был. 4 месяца, проведенные в Антарктиде, изменили многое, заставив некоторые вещи казаться неважными, а некоторые – более значимыми, чем прежде. Он покачал головой. «Ладно, ладно, я иду. Теперь ты можешь отпустить меня?» Санни вздохнул. По крайней мере, она не стала шутить об отреченном сумраке. В этот момент Эффи бросила на него озорной взгляд. «Дурачок, я тут заметила у тебя такое красивое платье». Он скрипнул зубами. «Туника. Это туника. Трансцендентная броня, которая является туникой, а не платьем. Ты слепая, или что?» Глава 1069. Тайные острова. Большой зал башни из слоновой кости заставил Санни вздрогнуть. Как и тогда, когда он видел его в последний раз, он был залит ярким солнечным светом, проникавшим через высокие и узкие окна. Посреди зала лежал круг из цепей, это был шлюз. Здесь никого не было, но Эффи потянула Санни к лестнице, ведущей на подземный уровень башни. Корни башни уходили глубоко вниз, казалось, в самое сердце острова. Лестница велась по спирали вдоль внешней стены пагоды, и на камне цвета слоновой кости был вырезан гобелен с красивой резьбой. Резьба рассказывала о золотом веке королевства Надежды, о временах задолго до того, как оно было разрушено владыкой света. Стоп, по-моему, раньше здесь не было пути вниз. Он был спрятан, сбитый с толку. Санни молча последовал за Эффи. В конце концов, они оказались в огромном круглом помещении у подножия лестницы. Санни никогда раньше здесь не был, но ожидал, что оно будет похоже на самый нижний уровень башни из черного дерева, и действительно, так оно и оказалось. Однако помещение также было и совершенно другим. В дубликате башни, созданном Низером, царила кромешная тьма, а в центре подземного уровня высилась жуткая гора выброшенных манекенов. Однако это место было наполнено светом. На полу помещения был вырезан огромный и невообразимо сложный рунический круг, а внутри него Санни смотрел вперед, не замечая двух людей, изучавших круг. Его тело слегка задрожало. Это ведь, в центре помещения в воздухе парил грубый сияющий кристалл. Он был больше Санни, и от него исходило ощущение возвышенной, устрашающей, неописуемой силы. Кристалл был похож на миниатюрное солнце, заливавшее подземный зал мягким светом. Казалось, что сама реальность пульсирует и переливается вокруг него. Такого Санни еще никогда не видел. Ему ответил знакомый голос, выведя его из изумления. «Да, насколько мы можем судить, это божественный осколок души». Он медленно повернул голову и посмотрел на Касси, которая сидела перед руническим кругом, окруженная тетрадями, гравюрами и письменными принадлежностями. На ней были простые джинсы и белая футболка, а ее бледно-золотистые волосы были собраны в небрежный пучок. Санни на мгновение замер, не зная, что сказать. «Божественный». Однако в этот момент его прервал другой голос. «Санни». Он поднял голову и только сейчас заметил Кая, который парил высоко над руническим кругом, у высокого потолка помещения. Лучник уже спускался, причем со значительной скоростью. «О, нет!» Не успел Санни среагировать, как его снова заключили в объятия. «Боги, Санни, ты заставил нас всех поволноваться!» Он осторожно вырвался из объятий Кая и встретил ослепительную улыбку друга своей собственной бледной улыбкой. «Ах, извини, наверное, я просто такой человек, постоянно вызываю тревогу. Хотя за последние пару месяцев я умер всего один раз, так что тебе не стоило беспокоиться». Затем Санни посмотрел мимо изумленного лучника, уставившись на сияющий кристалл, и глубоко вздохнул. «Кто-нибудь хочет мне объяснить, что происходит?» Касси встала, вздохнула и помассировала свои колени. Затем она одарила его мягкой улыбкой. «Я тоже рада, что ты вернулся, Санни». При этом она сделала несколько шагов назад и жестом указала на пол круглого помещения. «Взгляни на это». Он посмотрел вниз, только сейчас обратив внимание на рунический круг, высеченный на белом камне. Переплетение рун было огромным, сложным и до боли знакомым. Санни нахмурился. Что это за тошнотворное чувство? Затем он мысленно увеличил руны во много раз и слегка наклонил голову. Руны были очень похожи по стилю и форме на руны Красного Колизея. Один только взгляд на них напомнил ему о тех томительных месяцах, которые он провел в клетке под ареной. «Колдовство надежды?» Касси кивнула. «Да, мы продолжили исследовать башню после твоего ухода и в конце концов открыли путь в это место. Наша реакция была примерно такой же, как и твоя». Она покачала головой. «Остров слоновой кости таит в себе больше секретов, чем мы думали. Что ж, Нефис, наверное, сможет объяснить это лучше. В любом случае, мы быстро поняли, что эти руны похожи на те, с которыми ты сталкивался в древнем театре, и хранители огня отправились в экспедицию к западным краям скованных островов. Красный Колизей давно превратился в руины и кишел всевозможными ужасными кошмарными существами. Потребовалось немало усилий, чтобы убить их и расчистить пол арены». «Руины? Хорошо», — Кай кивнул.